в это время года в городах. Безоблачное небо стало черным в поездах. Междугородних я спасаюсь от конфликта. Когда в покрове белом застывают улицы, дома, ранимая моя душа озлоблена невыносимо, изрешечена ударами, мертва наполовину, но приют она найдет в сизой гаре тамбура и невольно запоет на доле гладиатора. Ритмика колес меня качает, мили пролетают, прибыли от будущего тела кто-то обещает, но попутчикам нетрезвым говорю, пылу мерти, я в победу верю, не веря, я скептик, скептик потому, что изнанка мира мне понятна, скептик потому, что летал и падал многократно. Потому что вышесказанные две строки я перечеркну, введу их явно неправоты. Раунды боев прошедших помню до секунды. В будущем готов наращивать в ударной силе фунты. Я еще не старый, я еще могу держать удары и надеюсь поменять сигариллы на сигары. Звонкою монетой дней размениваю годы в поисках свободы. В колыбели небосвода идут мои составы прямо влево-вправо. Скептик обретает веру благородного солдата. Звонкою монетой дней размениваю годы в поисках свободы в колыбели небосвода. Идут мои составы прямо влево-вправо. Скептик обретает веру благородного солдата. Вечерами перелистывая дневники, доставая фотоснимки, попадая в плен тоски. Но в кассе я беру билет, дорога ждет большого друга. Километры вылечат меня от давнего недуга. А болезни много лет с тех пор, как я родился. В моей душе то Бог живет, то сатана в нее стремится. Часто оплетает зло мой разум недалекий. Затем ломает лед добро, давая свет глубокий. Давая свет великих слов, принадлежащих предкам. Они звучат во все века, оставайся человеком. Это понял я сейчас, но порох остается в ране. Как добыть и сохранить среди банкоматов пламя? К небу до сих пор иду, мне так нужна та вера, которой задавлю в себе зачатки лицемера. Диагноз дали мне врачи, размытый, осторожный. Типичный скептик, но возможно далеко не безнадежный. Душу мне ласкает покрывало зим холодных, если света мало. Я всегда смотрю на звезды, твердо верю в силу широких плечей. Мне улыбнулись пророки в юге пустынных ночей. Дарят мне песню мечты, рельсы протянуты вдаль. Я продолжаю труды. Звонкою монетой дней размениваю годы в поисках свободы в колыбели небосвода. Идут мои составы прямо влево-вправо. Скептик обретает веру благородного солдата. Звонкою монетой дней размениваю годы в поисках свободы в колыбели небосвода. Идут мои составы прямо влево-вправо. Скептик обретает веру благородного солдата.